по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Садись, пожалуйста. Кто из вас читает Библию? Наверное, вы читали, даже дети. Там описана история жизни одного человека, у которого была хорошая большая семья. И один из сыновей этого человека очень любил отца, и отец любил его. И однажды отец дал ему поручение: пойди проведать братьев твоих. Он сказал: хорошо, и пошел. Пошел и заблудился. И там дальше написано, что нашел его некто, блуждающего в поле, и спросил: чего ты ищешь, кого ты ищешь? Он говорит: я ищу братьев моих. И если бы из вас кто спросил меня: а ты как здесь оказался? Человек ни нашего языка, ни нашей земли, ни нашего города. Я смею так сказать, что я тоже ищу братьев моих, потому что отец мой послал меня уже давно. 53 года назад, 31 октября, давал я обещание этому отцу, Господу моему, служить ему доброй совести. И признаю, сегодня, когда я еще не был обращенным к Богу, но вера уже зарождалась в моем внутреннем человеке, там собрание было поменьше, может быть, раза в 3-5 поменьше, чем у вас сегодня. Сидел я иногда там среди братьев и думал: если я уверую, я обязательно буду петь в хору и проповедовать. Господь исполнил это мысли, которые были в моей голове, в сердце моем. И когда я уверовал, покаялся, это было 23 февраля 1948 года. Я стал немножко ближе садиться. И иногда видел, как проповедующие Слово Божие отказывались проповедовать. Пресвитер наклонялся к ним, что-то говорил, они так махали. Я удивлялся. И жалко мне их было. И сказал в сердце: Господи, если я буду проповедовать, никогда не буду отказываться. Говорю вам пред Богом, по сей день не изменил тому обещание, которое я дал отцу. Помните, один из чудесных проповедников Евангелия, он так и сказал: а что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. И благодарю Бога моего, всегда у Бога было слово, во-первых, для меня, а потом и для тех, кому я должен был передавать его. И продолжаю искать братьев моих. Вот мы здесь с некоторыми повстречались, мы 2 недели как приехали сюда, в Германию. Многие спрашивают: вы меня узнаете? Некоторым говорю: я тебя забыть не могу. Некоторым говорю: я вас не знаю. Ну как же? Одно другое начинает меня немножко обличать, если можно так сказать. Говорю, придется заново познакомиться. мы братья или не братья? Братья разные бывают. Сегодня утром там проповедовал вот это Слово Божие. Были два брата. Авель и Каин. И как они жили? И кто насколько был более виноват в том, что в жизни своей они дошли до того, что старший убил меньшего? Была такая беда. Страшная беда. А эта беда сегодня, можно так сказать, очень умножилась. И когда-то наш Господь Иисус Христос, рассказывая о последнем времени, сказал такие слова: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Мне Господь подарил такую милость не только проповедовать Слово Божие в больших или малых собраниях и путешествовать. 11 лет с маленьким перерывом по тюрьмам и лагерям. И там проповедовать. Правда, там таких домов не было, и таких кафедр не было. Но и там надо было проповедовать. Сегодня утром я там немножко рассказывал, когда меня последний раз привезли этапом в наш Джамбул, меня в Ростове арестовали на молодежном общении 4 июля 1978 года. 42 дня я ехал. И вчера вечером меня пригласили тоже на семейное общение. И я немножко рассказывал, они хотели немножко послушать. Говорю: знаете, друзья, мне пришло вот такое переживание, оно близко в сердце. 16 августа меня привезли в Джамбул и провезли мимо моего дома. Только не домой. Я иногда улыбаюсь, говорю: там, где мы живем, 46 лет уже, у нас все удовольствия были близко. То есть, работа моя. Совсем близко, где я жил. На велосипеде всегда ездил 3-5 минут, не больше. Потом школа для моих детей. Роддом, где они рождались. Больница, куда уходила с ними мама или один с ней домой, и тюрьма, в которой мне пришлось быть не один раз. Я уже сказал немножко. Первый раз, пока нас отправили в лагерь, 10,5 месяцев. Второй раз, когда пока отправили в лагерь, 11,5 месяцев. И третий раз, когда вместо того, чтобы отпустить меня домой, меня из колонии привезли в тюрьму, еще посидел там 4,5 месяца, добавили мне срок еще 3 года и отправили на Мангышлак. И был такой переживательный момент. Последний раз там в подвале сидел. Одно окошко там было как раз на земле, где люди там по двору тюрьмы ходили. Ну и там закрыты были двойные жалюзи. Ну, заключенные очень такие изобретательные люди. И проделали там маленькие дырочки, и можно было туда немножко смотреть. Один день я сидел внизу на своей кровати. Один говорит: Григорьевич, Там, наверное, какая-то комиссия идет. И мужчины, и женщины. Давай близко, погляди. Да, правда, посмотрел. Мужские и женские, многие. Потом шаги прошли. Ну, думаю. А мне нужно было скоро домой ехать. 5 лет заканчивалось. Минут 15, наверное, 20 прошло. Дверь открывается. Начальник один, который приехал со мной беседовать, областной прокурор, говорит: Скорняков, выходи. Я вышел. Он меня повел на 2-й этаж. Там была раньше камера больничная, которую мне почти 5 месяцев пришлось проводить. Зашел, завел он меня в эту камеру, а там стояли все мои, и жена, и дети, и сыновья, и дочери, и зятья, и снохи. 19 человек. Так, вместо освобождения получил я такую радость видеть родных моих рядом со мною в тюрьме. Поцеловались. Меня удивляет, я вам говорю откровенно, что сегодня многие братья и сестры забыли, что значит целоваться, приветствовать. Ну и когда поприветствовались, говорю, давайте помолимся. Конечно, с одной стороны, я не ожидал такой радости видеть сразу 19 своих родных. И при том тот человек, он уже 3-й раз вел мое дело. Раньше, когда я ему сказал однажды, что даю вам слово, что каждый день в молитве моей я буду вспоминать ваше имя. Это было еще в 66-м году, в декабре месяце. Он тогда засмеялся и сказал: молись, хоть лоб разбей. И я продолжал это делать. Когда меня осудили 2-й раз, недалеко отправили от Джамбула. Месяц я там побыл в Целинограде, и неожиданно меня опять повезли в Джамбул. И опять мимо дома провезли. Там на дороге на Хинзавод, там 26-я колония строгого режима была. Там я 4 года был. Почти. Он 2 раза приезжал туда, этот человек. Справлялся, как у меня здоровье, не обижает ли меня здесь в лагере. И к концу сказал 1-й раз: у меня к тебе просьба. Перестань за меня молиться. Я говорю: Иосиф Григорьевич, вы у меня много отняли. И свободу, и семью, и волосы на голове, и почти все зубы во рту. А этого вы не можете у меня отнять. Пока у меня сердце бьется и голова работает, буду за вас молиться. Он тогда, может быть, через год еще раз приехал. Немножко поговорили и говорит: я тебе уже говорил, перестань за меня молиться. Я ему сказал, как и тот раз. Теперь, когда мы встретились в тюрьме с родными, и я сказал: помолимся Богу, и начал молиться. Во время молитвы он меня перебил и сказал: «Помолись из-за меня». Это было очень приятно сердцу. Я сказал: «Помолюсь, Иосиф Григорьевич, обязательно». И помолился. Срок мне добавили и далеко увезли от дома на Мангышлак, на 250 километров дальше того места, где умер брат наш и служитель Божий Николай Петрович Храпов, туда, где кончается железная дорога, где кругом пески, которые называют каракум, то есть черный песок. И благодарю Бога, хотя там было очень трудное для моего тела и для моей души переживание, и так далеко от дома, а препятствия для молитвы и там не было. Вот уже 15 лет, как я последний раз освободился из заключения. Продолжаю проповедовать. И прежде всего продолжаю молиться. И Бог так усмотрел, посылал некоторые места. Но Господь позволил мне попутешествовать за эти 15 лет, если с крайней точки бывшего Советского Союза взять, от Калининграда до Владивостока, до Охотского моря. И так многое приходит на память и трогает чувство сердца, когда встречаешь братьев, настоящих братьев. Водимых одним Духом, Духом Божьим, идущих одним путем, путем узким, имеющим одну цель – дойти до самого лучшего, в небо, в Царствие Его. Даже так получилось уже, чего мы не искали и не думали. Я уже 4 раза побывал в Америке. И когда мы последний раз приехали туда, мы с Ниной Степановной 3 раза ездили, с помощницей моей. Приехали мы в собрание одно, там есть город Сакраменто, в штате Калифорния. А я люблю в собрание пораньше приходить. На это тоже у меня есть свои причины. Подходит один брат, поприветствовались. «Вы меня не забыли?» Говорю: «Нет. Но я вам письмо привез». Говорю: «Ну отдай, потом прочитаю». «Нет, я очень прошу, тот, кто отдавал это письмо, чтобы вы его прочитали до собрания. И если можно, чтобы исполнили желание, о которых он просит в этом письме». Говорю: «Тогда давай помолимся, и я буду читать». Прочитал. У меня такое побуждение сердца и вам прочитать это письмо. Наверное, вы почти все по-русски понимаете, но кто понимает, друг другу поможете понять. «Дорогой брат Скорняков, меня зовут Ян, мой отец Дима, фамилию приводит. Вы меня, наверное, не помните, потому что я был всего лишь мальчишкой, когда вы были у нас в собрании. С раннего возраста я посещал собрания регулярно с родителями, участвовал в подростковой группе и со временем с молодежью. С моих ранних лет я начал вести неверующую жизнь. Бросил собрание, школу, а также своих родителей. Со временем попал в тюрьму. Вышел, вернулся домой и покаялся в собрании. Ходил на собрание сначала, а потом опять упал и вернулся в мир. Я очень много скорбей принес своим родителям, и также и другим. Я помню, однажды вы были у нас в собрании, и вы пели песню «Братья мои» про Иосифа и его братьев. Эта песня меня очень тронула. И я ее помню до сегодняшнего дня. Сейчас я тяну срок, то есть второй раз сидит он в тюрьме. Мне очень трудно. Мое желание измениться полностью и покаяться обратно в собрании, когда я выйду обратно на свободу и начать новую жизнь. Брат Скорняков, если вы исполните мое желание, помолитесь за меня, попросите Иисуса, чтобы Он мне помог обновить все мое прошлое, оставить позади и обратиться к Иисусу раз и навсегда. И я буду вам очень благодарен за вашу помощь ко мне. Брат Скорняков, у меня есть еще одна просьба к вам. Песня «Братья мои», если вы можете исполнить мое желание и спеть ее в нашем собрании для меня. Спасибо вам большое за вашу помощь ко мне в моей трудный момент. Ян Нерц. В том собрании я исполнил желание этого молодого человека. И не только молился, но и пел. У меня и сегодня такое желание. Если вы не будете возражать, чтобы нам помолиться не только за этого Диму, за Яна, но сколько их сегодня есть таких, и молодых людей, и молодых женщин, у которых судьба такая страшная, как у этого Димы. А может быть, и здесь есть такие молодые люди или молодые девушки, которые уже и в тюрьме побывали, или которые бросали родителей своих и причиняли им горе. Если вы будете согласны, хотя бы в коротких словах, двое, трое, пятеро, не больше, могли бы помолиться за таких молодых людей, чтобы Господь подарил им милость обновиться, как он пишет, раз и навсегда. Давайте помолимся. Кто будет молиться погромче, короткими словами о том, о чем я сказал. Благодарю тебя, сердечно благодарю за то, что были на земле люди, дорогие люди твои, которые обо мне молились. Когда я тоже ходил грешными дорогами и блуждал, Сердечно благодарю тебя за то, что мне приятно вспоминать многие молитвы, которыми молилась душа моя тебе в разных местах, в разное время. И самое главное, о многих людях, которые погибают, как этот Ян, как тот прокурор, который судил меня 3 раза. Я дождался, когда он просил помолиться за него. Я не знаю, как он умирал, но благодарю тебя за то, что ты сегодня слышишь нас, всех отцов и матерей, у которых заблудились дети, или у которых братья стали чужими. Благодарю тебя, Отец, что ты еще прославишь имя твое действием чудного духа благодати твоей и силою слова твоего божественное, которое так влечет каждого из нас, кто уже познал тебя. Только с тобой жить, только твоим путем ходить, только к тебе стремиться в царствие твое. Помоги мне, Господи, еще передать то, что ты положил на сердце и дал возможность такую в этом великом собрании, в преддверии того собрания, на котором невозможно будет сосчитать всех, кто стремился к лучшему и дошли туда на веки веков. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Конечно, у меня с каждым годом все меньше силы, как и здесь один брат спросил, другой спросил, как здоровье? Одному я сказал, а что, разве это самое главное? Другому сказал, слава Богу, мало. Но еще ходишь, говорю, как видишь, дошел аж до Германии. Я здесь первый раз. Ну, и здесь братьев ищу. И если вы согласитесь, я вам спою то, о чем Дима Ян просил. А вы мне поможете. Я буду петь куплет, а вы будете со мной вторую часть куплета петь. Легко научиться. Я сложные мелодии не пою. Но те, которые в сердце есть, не умирают. Потому что они от Бога. Степ кругом степ, солнцем опаленные ноги устали в далеком пути. Сердце Иосифа вдаль устремленное, там где-то в поле, братья мои, братья мои, братья мои, там где-то в поле, братья мои. Скучно стоят бурьяны степные, птицы пугаются, слыша шаги. Где ж вы теперь, мои братья родные? О, отзовитесь, братья мои, братья мои, братья мои, о, отзовитесь, братья мои. Холмы Топана покрылись туманом, стадо Иосиф увидел вдали. Вместе они расположены станом, сильные, смелые, братья мои, братья мои, братья мои, сильные, смелые, братья мои. Вот уж немного знакомые лица примут его в объятья свои. Только увидели братья сновидца, зависти горькой стали враги. Братья мои, братья мои. говорить. Горько Иосиф пред ними заплакал и, умоляя, стал говорить. Братья мои, братья мои, и, умоляя, стал говорить. Шел я до вас со всею душою, жаждал узнать, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, братья мои, не убивайте, оставьте в живых. Только на счастье путь каравана выкупил жертву от страшной беды. А над степями дымка тумана скрыла от глаз каравана следы. Братья мои, братья мои, скрыла от глаз каравана следы. Пусть эти строки нам будут уроком в жизни святой на грядущие дни. Чтобы у братьев не было пороков, зависти, гнева и ложной любви. Братья мои, братья мои, чтобы у нас не было ложной любви. Братья мои, сестры мои, чтобы у нас не было ложной любви. Позавчера мы были в другом еще собрании. Там вечером была такая тема: чем болеют сегодняшние люди? Сластолюбием и сладострастием. Люди последнего времени. И один из братьев, который говорил там слово, он сказал такую, ну, мысль такую, пословицу русскую: рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Если вы еще раз будете читать эту 11 главу послания к евреям, вы как раз здесь найдете, что слово «вера» записано здесь 24 раза или 25. Немножко памяти немножко забыл. А может быть 26 раз. Но тут есть в этой 11 главе 5 раз повторяется одно это слово «лучше». Значит, мы утром беседовали в том собрании. Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Это первая ступенька лучшего. Потому что все люди приносят жертвы, но многие люди приносят жертвы не Богу, а бесам. Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. А рядом повыше еще другая ступенька. Принося жертвы лучшие, невозможно жить только на основании того места или того действия, или тех слов, которые мы говорим перед Богом. Поэтому мы прочитали в 16 стихе такое слово: но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот я вам немножко рассказал, что служу я Богу вот 54-й год. И представьте себе, если бы я думал только о том, так, сколько у меня земли будет, сколько, какой у меня дом будет, как будут жить мои дети, как мои будут жить внуки и так далее, и так далее. Мы как-то были в одном месте с моим одним сыном, он тоже проповедник и служитель. И собрание утреннее заканчивалось, а пресвитер мне объявляет вечернее собрание. Я спрашиваю: а что, собрание вечером у вас не будет? Да вы понимаете, Яков Григорьевич, некоторым далеко. Да темно уже, мы тоже зимой были там в этом месте. Да, и потом, завтра же с утра многим на работу. Я говорю: конечно, в гостях не распоряжается. Ну, говорю, братья и сестры, ну как это? До обеда одно собрание побыли, хватит, что ли? Да, кому трудно, далеко, темно, на работу, приходите вечером на собрание еще. Правда, пришли. Поменьше, чем утром. Ну, слава Богу, хорошо пришли. Потом, после собрания еще разговаривали. Одна сестра говорит: вы так меня обличили. Я говорю: я с вами не говорил. Ну да. Но это как раз я. Я вот живу далеко. Потом, я на пенсии, но я работаю. А я там говорил немножко. Вы знаете, что слово «работа» от слова «раб»? Есть рабы, которых в плен берут. Есть рабы, которых за деньги покупают. А есть рабы, которые сами отдаются в рабство. Да еще там, еще когда-то в Ветхом Завете Господь установил такой закон. Если раб какое-то время пробыл, и что-то у него случилось или получилось, он должен выйти на свободу. А если раб скажет: люблю господина моего, люблю жену, детей моих, не пойду на свободу. Тогда, говорит, хозяин пусть возьмет шило и проколет ему ухо сюда. И будет он вечным рабом. Я был здесь в одном собрании, и брат вначале говорил: мы теперь в такой свободе живем, мы теперь в такой свободе живем. Я слушал его, говорю вам, я не мог сказать ему аминь. Дело в том, что не может быть свободный человек и не быть рабом. Вы скажете: как это так? Ну так написано. Раб ли ты? Не смущайся. Если можешь воспользоваться лучшим, воспользуйся. И свободный в Господе есть раб Господа. Вы слышите? Рабы и рабыни. Но Бог недобровольных рабов не принимает. Я одному братику говорил: ну, я его очень люблю. Знаю, что и он меня любит. Если бы у меня было право брать шило и прикалывать ухо, я бы тебе два уха приколол. Одно в машине, когда ты сидишь, к дверке левой приколол бы, чтобы ты не отворачивался. Тебе надо дорогу смотреть. А ты постоянно хочешь. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, потому что он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Так вот, а вот над второй ступенькой лучшего стремиться к небесному. Есть еще третья ступенька, о которой мы прочитали здесь в 25 стихе. Давайте немножко еще повторим, чтобы она хорошо легло там в нас, в чувствах наших, и в разуме нашем, и в духе нашем. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. У меня был один брат и друг, насколько можно было назвать, с которым мы вместе пели в хору. Давно. И когда начало надвигаться такое страшное время, ну, кто и жил из вас в той стране, где мы сегодня живем, я там немножко сегодня утром вспоминал, была разработана страшная программа, чтобы вообще никакой религии в СССР не было. И объявить СССР первым атеистическим государством в мире. Было не просто в проектах, но и в действиях. И нужно было решаться, как жить, как служить. А мы сидели рядом в хору. Я говорю: Андрей, ну как ты думаешь? Но что думать? Как все, так и мы. Говорю, Андрей, а правильно будет? Ты помнишь, что сказал Христос? Входите тесными вратами. Потому что широкие врата и пространный путь ведут в погибель, как все. Так и мы. И многие идут ими. Но узкие врата и узкий путь ведут в жизнь. И немногие находят их. Андрюша, неужели ты не хочешь быть в числе немногих? Не смог. Мы на много лет с ним разучились. Теперь, когда был я второй раз в Америке, в одном город приехали, ну, как вот и здесь, начинаются звонки. Оттуда, оттуда, оттуда. И слышу его голос. Я нашел тебя здесь. Мы надолго с тобой расставались, а голос слабее, чем у меня. Ты, пожалуйста, приедь ко мне. Я, наверное, скоро умирать буду. А у нас как раз назначено было молодежное общение там. Ну, мы втроем, братья, были. Говорю, братья, вы съездите на это общение, а я поеду к нему. Пригласил еще одного брата, служителя тоже, поехали. Он был совсем худой. И у него тряслись руки, вот так, и ноги. Увиделись, конечно, говоря откровенно, поприветствовались. Он заплакал, и я заплакал. Говорю, ты зачем меня позвал? Я позвал тебя, чтобы ты помолился обо мне. И я позвал тебя сказать тебе, что тогда, когда ты говорил, надо узким путем идти, я не смог, потому что я боялся, не захотел. Теперь мне немного осталось жить. Будешь за меня молиться и верить, чтобы я хоть немножко укрепился? Хочу. Хочу того лучшего, что я тогда не захотел. Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные египетские наслаждения, удовольствия. Я знаю, что в этом собрании есть немало братьев, особенно пожилых, и сестер, которым немало приходилось страдать. И сегодня, не знаю, кто из вас сколько лет в этой стране живет, осталось ли это стремление к лучшему страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения? Мы как-то были в одной церкви, братья посылали. Они, ну, как они нам говорили, не все же время так. Нужно немножко хоть пожить. И зарегистрировались. И когда пришлось с хозяином говорить, а хозяйка говорит, жена его, мы пострадали раз, хватит, пускай другие пострадают. Это было тяжело слышать. Даже скажу, я знал одну семью, отец в этой семье искренне любил Бога и желал подниматься по этим ступенькам лучшего. И жертвы лучшие, и стремление к небесному лучшее, и страдать с народом Божьим лучшее. И когда постигли страдания, я-то не знал, я тоже был в страданиях, Потом пришлось быть на похоронах ее мужа. Я теперь, пока живу, не забуду ее молитвы у гроба мужа ее. Она плакала и говорила: «Господи, я поняла, что с тобой спорить невозможно. Когда его увезли, я сказала: если он живой приедет, я сделаю все, чтобы он больше не попал туда. А ты теперь совсем его взял. И никто уже не назовет меня, как он называл меня, ласковым именем». Да, это трагедия многих людей. Вы помните, как мы, даря друг другу пожелания, я и сам много раз, и в заключении, и сейчас иногда получаю письма или открытки, поздравления, и часто дарят этот стих 10 и 2 главы книги Откровения: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А если ты скажешь про мужа своего, или про жену свою, или про сына своего, или про дочь свою, пускай другие. Что, мне только больше всех нужно? Я и такое слышал». Вспоминаю одного молодого брата, нужно было отправить на нелегальный труд в издательство «Христианин». И мне братья поручили побыть там, в этом доме, побеседовать с его матерью. И если можно, спросить и отца. Отец был неверующий, вернее, необращенный. Когда я там был, помолились. Отец лежал больной. С матерью поговорили, что вот так нужно для Господа, для братства, чтобы ваш сын потрудился там, где нужно. Она подумала, заплакала и сказала: «Он же у меня один христианин. Мои старшие дети без Бога живут. Я так радовалась, что теперь у нас есть с кем помолиться, почитать, побеседовать. А вы и этого хотите забрать?» Говорю: «Сестра, мне жалко. Ну, я не буду настаивать. Я не свое поручение выполняю. А вы не против, если я вашего мужа спрошу?» Она говорит: «Не против». Зашел к нему в комнату. А мы с ним уже знакомы были, не раз беседовали. По-хорошему так. Хоть он и необращенный был человек. И он говорит: «Ты с чем приехал?» Говорю: «Вот, сына вашего забрать для Бога». А он на меня так посмотрел и говорит: «Яков Григорьевич, для Бога возьми. Мне так хорошо». Я вышел к ней и говорю: «Федор Алексеевич сказал, для Бога возьми». Она говорит: «Неужели я скажу, для Бога не трогай? Возьмите». Говорю: «Знаешь, сестра, а Бог тебе еще подарит. В прошлом году принимала крещение ее последняя дочка, которая больше всех ходила без Бога. Федор Алексеевич умер христианином, хотя из болезни уже не мог поправиться. Они стремились к лучшему, лучше захотели страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Без страданий жизнь детей Божьих не жизнь, а прозябание. Сегодня читал немножко утром слово, когда готовится говорить об этом. Вот слушайте, здесь в первом послании Петра так и написано. В 4 главе. Немножко отсюда прочитаю. С 12 стиха. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Мне последний раз у представителей власти пришлось быть, наверное, лет 14 назад, или 13. И когда получил повестку, братьям сказал, говорю, я не хочу один идти. А они говорят, ну пусть с вами Нина Степановна идет. Она в этих местах много раз бывала. Говорю, ну что, Ниночка, пойдем. Пришли. Ну там, главным образом, речь была уже не обо мне, а о моих сыновьях, которые проводили общение там, молодежное, куда приезжала милиция там, ну, некоторые трудности были. Вот. И бумаги эти прислали этому человеку, а он решил со мной поговорить. Говорит, я по-хорошему хотел. Неужели вы хотите, чтобы у ваших детей была такая жизнь, как у вас? Ну, я понял, что он без насмешки говорит. Говорю откровенно, скажу по-человечески, как отец. От всей души не хочу. А с другой стороны, если у меня была такая жизнь, и я не раскаиваюсь, а благодарю Бога, неужели детям моим я пожелаю другой жизни? Неужели? Если бы вы их поймали там, где воровство, или разврат, или пьянство, бандитизм, или еще что-нибудь, конечно, мне было бы стыдно и страшно. А так, и я, и жена моя, вот она здесь рядом сидит. Нас много разлучали и надолго. Она ни разу не упрекнула и не сказала, Яша, хватит. Я сегодня только говорил одному брату, когда вот предпоследний раз были в Америке, встретил я там бывшего друга моего, с которым мы вместе принимали крещение. Нас тогда 14 человек принимали крещение, и нас трое братьев были, почти сверстники. И, по-моему, 6 сестер было, молодых, и пожилые были. И теперь он так обрадовался, что мы 38 лет не виделись и повстречались. Пригласил нас домой. Господь дал время немножко. Покушали там обед, попили, беседовали много. Он и раньше любил беседовать. И уже к концу беседы скоро на собрание вечером ехать. Он говорит, у меня еще к тебе слово есть. Говорю, да. Слушай, переезжай к нам в Америку. Говорю, а зачем? Да ты хоть перед смертью отдохни немножко. Говорю, ты серьезно? Серьезно? Ну сколько можно ездить? Или сколько можно по тюрьмам проводить? Говорю, знаешь, Вася, мне так жалко, что ты ни разу туда не попал. Так ты что мне хочешь, чтобы я перед смертью отдохнул, а потом куда? После смерти-то куда? Ты знаешь, дороги моих братьев и сестер, самых лучших, были такие. Иные замучены были, не принявши освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Говорю, ты на меня не обижайся. Ты как больной в Вифезде 38 лет валяться сбоку на бок. Тебе пора хоть раз нырнуть в воду, исцелиться, встать, взять свою постель и пойти. И чтобы прославить Бога, который слышал твое и мое обещание, которое мы давали 38 лет назад. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, но нужно твое согласие, нужна твоя отдача. Они были замучены, не принявши освобождения. Как многие разными оценками оценивают свою жизнь или жизнь своих ближних. Да до каких пор вам жить в нищете? Да что у вас, нет средств, что ли, или банка такого, чтобы взять кредит, построить такой дом, взять такую машину, там и так далее, и так далее. Так расценивают люди, многие даже верующие. А я ведь не одним говорил, и вам скажу, если кто так думает. Ни Америка, ни Германия, ни Канада, куда сейчас устремляется немало людей, даже в Германии. Здоровье и долголетие вам не добавит. Вы это имейте в виду. К чему вы стремитесь? Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот бы дожить мне. Я, кажется, где-то рассказывал здесь, когда мне добавили срок и отправили на Мангышлаг. Ну, там было очень трудно. Да, для тела очень трудно. И для души трудно было. Ну, один случай такой небольшой расскажу. Не знаю, как получилось, что они пришли на работу, там трое начальников, и позвали меня в штаб, и начали вопросы задавать. Я отвечал, как было у меня на сердце. Они разозлились, начали обзывать, а потом начали бить. Но я слабый человек, и мне трудно было стоять. Я только молился, Господи, чтобы я не закричал, чтобы я не просил у них милости. Один так сильно бил и кричит: «Я из тебя Бога выбью!» И так далее. Ну, я немножко на полу лежал, а тут еще кто-то зашел, видно, старший ихний. Они перестали бить. Я поднялся и говорю: «Гражданин капитан, вы очень маленький враг, чтобы из меня Бога выбить. Ваши несчастные предки когда-то мучили и убили Господа моего. Мне вас жалко. Он в третий день воскрес. Меня вы можете убить. Как не выйдут другие с тем же духом. Убивали многих братьев моих и сестер, которые были замучены, не принявшие освобождения. А мне почему вас жалко? Потому что вам же придется за все, что вы делаете, отвечать. Обязательно. Так это мне запомнилось. И хорошо, если это лучшее, эта четвертая ступенька открылась уже для нас. Пускай я умру, но с Господом. Я получу лучшее воскресение, потому что это сказал Господь. Немножко об этом прочитаю. В книге Откровения, в 20 главе. С 4 стиха прочитаю. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных, за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. У нас там немножко трудно сейчас. Кто из Казахстана здесь приехал, из Джесказгана, с других мест, с районов. И особенно как-то трудновато за последние годы Господь начал дело свое в Кызылординской области, это почти Южный Казахстан, где и мне Господь дал возможность такую первый раз в лагере быть, в заключении. И когда они праздновали 5-летний юбилей, они нас тоже пригласили с Ниной Степановной. И с детьми мы приехали с некоторыми. И во время праздника брат руководящий предложил, чтобы нам вместе вечерю Господню совершить. Страдание и смерть Христа. И как мы и где ходили. Говорю, братья и сестры, а там большинство братья и сестры казахи и корейцы. Особенно в этом году Господь так благословил тот район. Там 29 человек принимали крещение, и почти все они казахи и корейцы. И им особые трудности приходится переживать. И в этот раз мы когда были там в одном месте, куда не положено было никому ездить, Господь позволил так, открыл и туда двери, как Он сказал, я открою, никто не закроет. Я закрою, никто не откроет. И я им сказал там, там сейчас есть 5 членов церкви. Говорю, вы знаете, если бы вы могли заглянуть в мое сердце, сколько там сегодня радости для меня у вас побыть, приветствовать вас, братьев и сестер моих, вместе с вами идти на Голгофу дороже, чем в Америку съездить. Я говорю, на юбилее тогда в Казахстане я сказал, а мы с Ниной Степановной самые первые у вас члены. Когда еще у вас ни одного члена не было, а мне Господь позволил первый раз в этом лагере совершать вечерю Господню с моей помощницей, которая приехала сюда. И тогда была вера. Рано или поздно и здесь у Господа церковь будет. Только я не думал, что в ней немало будет казахов и корейцев. Не думал. Я-то раньше вообще как думал? Ну, кто больше в Бога верует? Русские, немцы, украинцы, белорусы. Но у нас 3 года назад было первое общение по благовестию среди мусульман. У нас в Джамбуле. Такое общение было первое и в нашем братстве. О благовестии среди мусульман. И когда я там немножко тоже участвовал, сколько нужно было с братьями, и было побуждение, читал я Слово Божие во свидетельство всем народам. Говорю, вы знаете, друзья мои, которые здесь собрались, мы ведь с вами не просто свидетели, а мы с вами причастники. Мы причастники живого Евангелия. Вот я попрошу, пожалуйста, идите сюда поближе, русский один брат или сестра. Идите сюда поближе, казах один брат или сестра. Идите сюда поближе, кореец. Идите сюда поближе, немец. Идите сюда поближе, узбек. В общем, в том собрании вышли 14 человек разных национальностей. Сейчас в Кызылорде 92 члена. И большинство из них такие. Разные. А у нас вот в январе месяце было общение по благовестию в нашем братстве. И брат, ответственный за благовестие в служении, говорил: вы знаете, братья, мне так приятно вам сказать. Мы немножко подсчитывали, что в нашем братстве на сегодняшний день есть братья и сестры, представители 52 национальностей. Он приготовил им город, он приготовил им лучшее в страданиях, он приготовил нам, если мы удостоимся такой чести, принять участие в первом воскресении. В конце этой главы мы прочитали в 40 стихе такое слово: Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Может быть, у вас, братья, и подробнее на каком собрании рассказывали это. Я признаюсь, что не вполне это понимаю. Хотя отчасти знаю, что в небесах, в церкви первенцев, без нас чего-то не хватает. Апостол Павел проповедовал, когда среди язычников, а потом и записал такое слово Духом Святым. Мы сейчас немножко прочитаем в 3 главе послания к Ефесянам. Вы, читая, можете усмотреть, с 4 стиха читаю, мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшим из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Может быть, мы и не думали. Или иногда себе говорит: да и без меня обойдется. Да. Бог так не говорит. Когда вы читаете 4 главу этого послания к Ефесянам, сначала вы находите там свидетельство Божие. Один Бог и Отец всех. Один путь, один дух, одна вера, одно крещение. И мы составляем одно тело. Вот следующее воскресенье, если будем живы, я знаю, что в нашем братстве, где только есть служители Божии, будет совершаться трапеза Господня. Будем возвещать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа и грядущую нашу с Ним встречу. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут. И дай Бог, чтобы каждому из нас так радостно было уйти туда или вознестись туда и поучаствовать с ними в этой чудесной трапезе. Помните, как Иисус сказал: я больше не буду совершать. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве Отца моего. Я больше не буду пить это вино. Я сяду с вами пить вот новое вино, у отца моего. К чему стремится наше сердце, наш дух, наш разум, наша жизнь? Мы поняли, наверное, или кто раньше понял, мы могли радостно обновлять сегодня в нашем сознании лучшая жертва, лучшее стремление к небесному, лучше страдать с народом Божьим, лучше умирать в мучениях, лучше достигать того, без чего не могут эти праведники достигнуть совершенства. Благослови нас, Господь, радоваться и благодарить Его. Своей силой никто не может. Вот сейчас меня иногда поддерживают. Вниз ли спускаться по ступенькам или вверх подниматься, особенно на этажи, где лифта нет. А я нередко вспоминаю, мы там, где жили, там и живем. И как-то мне попался в руки из журнала такой, статья небольшая, духовный термометр. Может, кто и видел такое. Там от нуля, значит, вверх красными, духовная температура. А вниз черными от нуля и дальше. И я не помню, какой ребеночек у нас родился. И врач приехала там участковый посмотреть. Посмотрела малыша, потом... Так, духовный термометр. И вниз пошла. Говорит, это моя, наверное, температура. Ниже минус 30. Говорю, вам не надо туда вниз. Там страшно. Там бездна. Вам нужно вверх. Туда, куда и мы. Куда и наши дети. Хотя нам нелегко бывает. И приходится болеть. Так сегодня Господь привел нас в это собрание, чтобы каждый из нас посмотрел, ты на какой ступеньке стоишь. На первой, на второй, на четвертой, вверх или вниз, туда тоже страшные ступеньки. Не дай Бог никому туда попасть. Слава Богу, что мы повстречались во имя Господа, могли вместе прочитать Слово Божие, посмотреть на нашего Господа, который поднялся по этой лестнице, открытой им самим, и нас туда влечет. Читал у пророка Иеремии позавчера такое слово. Он говорит, в 20 главе записано, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Были у него такие переживания, что он решил, «Не буду больше говорить, не буду больше так делать». А дальше говорит, «Но было в костях моих как бы огонь. Я удерживался и не мог, не могу. Раз он влечет за ступенькой одной на другую, все выше, все ближе к нему, все ближе с ним, со всей церковью его, Царствие Божие навеки веков. Помоги, Господь, чтобы и мы были там навсегда. Аминь».